Глава 37. Марина. «У нас получается. 3 недели у нас с Турбиным хорошо выходит делать вид, что мы друг друга не замечаем. Я целыми днями торчу у сестры, она мне все рассказала, и теперь я очень нужна в качестве поддержки. Ну и в качестве щита между ней и Максимом. Он не оставляет попыток пробиться к Ане. Но я не пускаю. Я рассудила так. Не хочет сестра сейчас выяснять отношения с отцом дочки? Не надо. Пусть спокойно родит, а после объясняются. Тем более произойдет это со дня на день. Данила тоже прикладывает все усилия для отдаления. Он вообще в командировку уехал на неделю. Мне, конечно, немного грустно, но, с другой стороны, я понимаю, что мы все делаем правильно, и обижаться мне не на что. Босс никогда не скрывал, что настоящая жена ему без надобности, а меня нанял лишь сыграть роль. Да, мы немного заигрались, но, к счастью, вовремя одумались. Теперь все будет хорошо, и спустя год мы расстанемся без потерь. И вот утешаю я себя подобными мыслями, утешаю. Как вдруг в одно прекрасное... Нет, утро. Данил Романович внезапно присоединяется ко мне за завтраком. «Марин, не хочу тебя расстраивать», — говорит он с явным намерением именно это и сделать. «Но тебе придется опять перебраться в мою комнату». «Что случилось?» — встревоженно говорю и даже бутерброд с маслом и красной икрой откладываю. В голове сразу сотни мыслей. У Ворвиных появились вопросы? Нас кто-то раскусил? Через неделю прилетает моя мать с заграничными родственниками. Будет странно, что мы с женой живем в разных комнатах и не общаемся. Я в шоке. Бездумно отпиваю глоток остывшего кофе, чтобы промочить горло. Я думала, что твои родные вообще не знают о свадьбе. Говорю растерянно. Мне казалось, что ты хочешь факт женитьбы от них скрыть. Но как мне было думать иначе, если мы расписались практически подпольно? Я честно считала, что Турбин не хочет афишировать свой фиктивный брак. А тут вырисовывается какое-то внезапное знакомство с роднёй. Еще и Аня через неделю уже точно родит. Будет куча гостей, неизвестно, здоровых или нет, в доме, где новорожденная малышка. Мне прямо очень все не нравится, но что я могу поделать? Да, ты права, я хотел скрыть нашу свадьбу. Обдумывал даже, куда вас с сестрой отправить на время их визита, но... Данила мнётся и хмурится, а у меня в голове звенят тревожные колокольчики. Мать позвонила с таким посылом. В общем, они мне тут везут какую-то пятиюродную кузину в невесты. Пришлось сказать, что я счастливо женат. Ну, зашибись просто. Может, попросить надбавку за роль телохранительницы? Злюсь, но понимаю, что наглею. У меня и так более чем шикарная зарплата. Работаю всего 2 месяца, а уже присматриваю квартиру в ипотеку. Надо иметь совесть. Хорошо. Приходится кивнуть. Переехать через неделю? Нет, лучше сегодня. Я, конечно, доверяю прислуге, но будет лучше, чтобы и они видели, между нами все хорошо. Мне нужно что-то знать о твоих родственниках. Заталкиваю недовольство подальше и перехожу на деловой тон. Да, Марин, нужно. Данила смотрит несколько секунд в окно, словно подбирает слова. Я их никогда не видел, но они приедут делить наследство. Понимаешь, та бутылка, которую я проиграл, она досталась нам от моей прабабки, которая в революцию спрятала в нее мешочек с бриллиантами. Мы об этом не знали, она нам никогда не говорила. А вот своей сестре, как выяснилось, написала письмо. Эти родственники — правнуки той бабулиной сестры. Это они нашли информацию, что в бутылке сокровища. «Ничего себе!» Ахуй я от удивления. Я думала, такое только аферисты на электронную почту рассылают. Ну, про наследство. Не, аферисты действуют не так. Улыбается Турбин, а у меня сердце ёкает. Такая теплая и родная у него улыбка. Искренняя, солнечная. Очнись, Марина, не о том думать надо. Они, наоборот, предлагают наследство получить. Они на твое претендуют. Пожалуй. Соглашаюсь и тоже улыбаюсь. Тогда пойду вещи соберу и перенесу. Данила кивает и поднимается со стула. «Ну, а я на работу», — говорит как-то неловко и уходит. «Между нами вообще в последнее время все как-то не так легко, как прежде. Мы ведь раньше могли час проговорить и не заметить. А сейчас я тщательно слова подбираю. Да и Данил не сказать, что чувствует себя абсолютно спокойным. Остаюсь сидеть в задумчивости. Интересно, чему я так в глубине души сейчас радуюсь?» Предстоящее сближение должно меня пугать, а не радовать. Ведь это опять временно, а не по-настоящему. Пора признать, что ты, Марина, полная дура. И умудрилась в своего босса влюбиться, прекрасно зная, что совершенно ему не нужна. Но хорошенько все это обдумать я не успеваю. Телефон разливается мелодией входящего вызова. Смотрю на экран, а это клиника, где лежит Аня. Сердце подпрыгивает к горлу, и в виски бьет пульс. Я уже знаю, зачем мне звонят, и подношу трубку к уху трясущимися руками.